Глава 9. Старший нотариус Василий Иванович Соловьев проживал в собственном доме на Воронежской улице. Там же помещалась и его контора. Тараканов безропотно просидел 3/4 часа в очереди, прежде чем попал в кабинет Василия Ивановича. Тот внимательно его выслушал и сказал: «Я бы рад помочь всей душой, но права не имею. Нотариальная тайна-с, и тайну эту чинам полиции я могу разгласить только по письменному разрешению председателя окружного суда. А есть ли у вас такое разрешение?» «Нет, Василий Иванович». «Вот-с, поэтому помочь вам ничем не могу. Позвольте, а этим делом Иван Ильич занимается? Отчего же он сам ко мне не наведался? По его постановлению я бы ему все бумаги и выдал бы». «В отпуску-с». «Ну, вот выйдет из отпуска, придет ко мне с постановлением, я ему все требуемое и предоставлю. Ну, или вам, если вы от него такое постановление принесете». «Хорошо, хорошо. Бумаги вы можете выдать только по разрешению суда или постановлению следователя. А просто сказать можете?» «Я ж не для своей корости интересуюсь. Для дела. Ведь Теменев, как мне сказали, не только вашим клиентом был, но и другом. Про расписку я только сегодня узнал. А Иван Ильич в деревню уехал. Мне надо будет его обеспокоить. Ему придется отпуск, едва начавшийся, прервать, в город возвращаться. И постановление составлять. А вдруг все это попусту?» «Нет, не попусту. Да, была такая расписочка. Была. На имя именно этого человека, о котором вы мне сказали. Так что можете смело беспокоить Ивана Ильича». «Что ж, Василий Иванович, премного вам благодарен». Тараканов вышел от нотариуса, вскочил в проезжавший мимо вагон конки, отдав кондуктору пятачок, он сел на лавку и задумался. Слепнев. Это был Слепнев. Побоялся, что Теменев потребует назад 1000, которую отдавать-то было нечем, а после отказа вернуть деньги возбудит дело, и прощай тогда слепневская судейская карьера. Он разом решил избавиться и от кредитора, и от конкурента в сердечных делах. Это он пробрался в дом во время отсутствия хозяев, взял в кабинете Теменева нож, спрятался под кроватью, напал на отходящего ко сну хозяина, выкрал из стола сохранную свою расписку, а потом бросился докладывать Вере Аркадьевне о том, что она наконец-то свободна. А у дверей он услышал ее разговор с Алинским. Возможно, она в это время как раз признавалась ему в любви. Но Слепнев вскипел. Он ради Веры пошел на преступление, а она, оказывается, к нему равнодушна. Он дождался, пока Алинский уйдет, и задушил Теменеву. Ну, на следующий день именно Слепнев и обнаружил на окне отпечатки пальцев. Знал же, что Алинский вышел через окно. Но поведение Тони и выводы Недовесова сыграли Слепневу на руку. Он якобы вспомнил о чувствах Тони к Алинскому, а потом сам и напросился на обыск. А ведь когда мы зашли в дом Алинских, Слепнев в сенях застрял, а мы в комнате как дураки стояли, пока его дожидались. Видимо, в это время он и подложил в корзину с бельем окровавленную манишку. Да его эта манишка, его! И испачкал он ее, когда убивал Теменева. Он же нашел и извозчика, отвозившего Алинского домой. Догадаться об этом, что Алинский будет брать извозчика, было несложно. Но это же Слепнев, точно Слепнев. Только вот как доказать, что это он убивал? Ну, уговорю я Ивана Ильича изъять копию расписки, и что? Ну, Слепнев признает долг, но скажет, что отдал его еще зимой. Манишка, да обойти все мануфактурные лавки города с карточкой Слепнева. Ха-ха. Лавок у нас много, а покупателей там еще больше, вряд ли его узнают. Да и манишки товар не штучный, их на фабриках делают, дюжинами в лавки завозят. А установить по ярлыкам, кому именно они продавались, просто невозможно. Да и купить он ее мог не в Туле, не в Туле. Ну, все равно надо это поручить надзирателям. Что еще? Надо узнать, как провел Слепнев ту ночь и есть ли у него инобытие. Самое плохое в этом всем, что Слепнев служит у Недовесова. А судейские своего в обиду давать не станут. Да и обвиняемого они уже нашли. Собственно, под стражу уже заключили. Признавать Алинского невиновным значит признавать свои ошибки. А прокурор уже написал обвинительный акт. Получается, из-за моих умозаключений он должен будет признать, что ошибался и невиновного в тюрьме держал. Позвольте, как же это будет выглядеть-то? Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Я губернский секретарь Тараканов, и мне кажется, что Теменевых убил не Алинский, а письмоводитель следователя Недовесова Слепнев. Ах, неужели, неужели, а почему вам так кажется? Так он был должен покойному тысячу, находился в связи с его женой, мог во время обыска манишечку подложить. Ой, господин губернский секретарь, я сам покойному 2000 был должен, а с его женой в связи полгорода находилась. И что, всех нас прикажете на каторгу? И какая к чертям манишка? Так что извольте пойти вон. Да-с, перспектива. Выход только один. Довести Михаила Алексеевича до сознания. Вот только как? Из конки пришлось выпрыгивать на ходу. Пока Тараканов думал, он пропустил свою остановку. И на бытия у Слепнева не было. Это установили довольно быстро. Тараканов хотел поручить выяснить это Жемчужникову, который должен был отслужить еще неделю. Но тот сразу же вспомнил, что в субботу 6 июня был вечер в дворянском собрании. Мы ведь, Осип Григорьевич, в тот день с Масловым говорили, что я утром в воскресенье на службу приду, по краже работать. А из собрания я поздно вернулся и всю ночь не спал, боялся проспать. Поэтому и запомнил. И то, что Слепнев на вечере был, я тоже прекрасно помню. Он мне еще предлагал бросать полицию и переходить в судебное ведомство. А позвольте, а в чем он был одет? Да как все мужчины на вечере во фраке. На вечера в дворянское собрание иначе не пускают. Так, а во сколько вечер закончился? Да уж в 3:00. Я же говорю, проспать боялся. Скажите, а Слепнев до конца оставался? Ой, не знаю. Людей было много, за всеми не углядишь. Да и я им не интересовался. Значит, мог уйти незаметно? Да вполне. От проверки манишки Тараканову пришлось отказаться. Она, как и другие вещественные доказательства по делу, хранилась у помощника прокурора Стрельникова, составлявшего обвинительный акт. А идти к нему и просить манишку означало воплотить в реальность придуманный в конке разговор. Тараканов изломал всю голову, но ничего способного склонить Слепнева к признанию выдумать не мог. Вечером он позвал к себе в кабинет Маслова. «Иван Владимирович, сдается мне, что Теменевых Слепнев сложил». «Это как?» «Слепнев, письмоводитель». «Он. А ты уверен?» «Да». Вот только о причинах своей уверенности я даже тебе сказать не могу. Но можешь мне на слово поверить. Ну, тогда поедем, заберем Михаила Алексеевича. А у меня нет ничего весомого против него. Если он сам не сознается, я ничего не смогу доказать. Маслов внимательно посмотрел в глаза начальнику. Осип Григорьевич, а ты точно уверен, что это он? Да уверен, уверен. Ну тогда вот что я тебе расскажу. В 1906 году взяли мы в Москве по наводке одного гайменника. Он извозом промышлял, седоков денежных убивал, грабил, а трупы прятал. То, что по нему бессрочная каторга плачет, ну, ни у кого из нас сомнений не было. Но ведь доказать-то мы ничего не могли. А он сиделец опытный, признаваться ни в чем не хотел, как бы мы только ни старались. Знал, подлец, что коли признается, то он сам себе приговор и подпишет. Ну, а выдюжит, само собой на волю пойдет. Но мы об него все кулаки сбили. Но ничего не добились. И вот тогда Дмитрий Петрович, начальник мой, интересную штуку придумал. В общем, посадили мы этого гайменника в пролетку, отвезли на Лосиный остров. Там Моисеенко соорудил петлю из веревки и велел мне лезть на березку, привязать эту веревочку к суку, да покрепче. И когда я это исполнил, то он убивцу и сказал: «Ты извини, но брат одного из купцов тобою убиенных деньги нам большие дал, ну, чтоб мы тебя порешили. Он узнал, что нет против тебя у нас ничего, и что нам тебя выпускать придется. Вот и расщедрился. Ну, коли, говорит, правосудие мне помочь не в силах, ну, я сам правосудием стану, хоть это и грех великий. Такие вот дела. Начальству я доложу, что тебя выпустили, оставив в сильном подозрении. А когда найдут тебя, все решат, что ты сам с жизнью счеты и свел, грехов своих не выдержал. Но не поминай лихом на том свете». В общем, смотрю я, а гайменник-то задергался. Кричит, мол, не сделаешь этого. А Дмитрий Петрович спрашивает: «Ну, чего не сделать? Не в первый раз чай. Да и деньги я люблю, вся Москва об этом знает. Так что, Иван, вешай его». Ну, гайменник стал вырываться, да только ребята его крепкие держали, очень крепкие. Подвели моего к веревке, стало быть, надели петелечку на шею. Я за другой конец схватился, потянул, но тут он штаны и наделал. Заорал, что во всем сознается, кого из убитых где похоронил, покажет, вещи уворованные выдаст. Ну, Моисеенко еще и делал вид, что думает, стоит ли его миловать или нет. Тараканов уставился на Маслова. «Ты что, Иван Владимирович, предлагаешь мне кандидата на судебные должности повесить?» «Да нет, что вы, упаси Господь. Но мыслить надобно в этом направлении». Тараканов зашагал по кабинету. Потом остановился. «Да-с. Видимо, без провокации здесь не обойдешься. Но, конечно, не такой, о которой ты сейчас рассказал. Так, Иван, кто у нас из городовых самый смышленый?» В половине седьмого вечера Слепнев вышел из окружного суда, распрощался с коллегами и пошел к остановке Конки. «Ваше благородие!» Кандидат на судебные должности обернулся. Перед ним стоял городовой в белоснежном кителе. «А вы мне?» «Прощения просим, ваше благородие, господин Слепнев. Разговор один до вас у меня имеется. Но ежели недолго, то я вас слушаю. Позвольте в скверик пройти, здесь неудобно». «Послушайте, милейший, я тороплюсь. Да я всего на 5 минут вас задержу. Это разговор убийства Теменевых касается». «Теменевых?» «Да, я действительно вел это дело, но оно уже у прокурора. Вам к нему надобно?» «Извиняйте, ваше благородие, но мне надобно именно к вам». «Вот как! Интересно. Ну что ж, Ладно, 5 минут у меня есть. Пойдемте. В сквере Слепнев уселся на скамейку и жестом предложил городовому сесть рядом. Тот, однако, не сел, а с опаской, оглянувшись вокруг, приблизил свое лицо к лицу письмоводителя и, дыхнув на него смесью чеснока и водочного перегара, сказал: «Видал я вас в ту ночь, как вы из окошка вылезали. Так что с вас 2000 причитается». «Из какого окошка? Какие 2000? Что ты несешь? Очумел?» «Вы, ваш благородный, не кричите. Я вам сейчас все объясню. Пост у меня на миллионной. Подвижной пост. Я, значит, должен вдоль улицы ходить. Вот я и ходил. Ну, услышал шум в переулке, ну, подумал, дворы. Притаился, гляжу, а из окна барин лезет, в одежке, ну, в которой по театрам господа ходят. А дамочка ему во след чего это говорит? Сказала она и окно закрыла. Ну, барин на улицу и к Хиве пошел. Ну, я поулыбался, думаю, полюбовник у госпожи Теменевой побывал. Прошелся я до конца улицы, развернулся и обратно пошел. А тут мне, извиняйте, по нужде приспичило. Ну, я в проулочек-то и зашел. А не успел свое дело сделать, а глядь, окно-то опять открывается. И оттуда уже второй барин. То есть вы, значит, вылезаете. Ну, вас-то я очень хорошо рассмотрел. Лунно было, да и стоял я близко. Ты меня видел, а я тебя, стало быть, нет. Ха. Так как вы меня могли увидать-то, если я за угол зашел? Там уголок есть такой укромный. Я иной раз туда хожу, ну, когда приспичит. В общем, извольте 2000, а то завтра же. Ну, пойду по начальству и обо всем, как есть, расскажу. А как же ты меня-то нашел? Так доводилось мне ранее вас видеть. Ну, когда вы со следователем прошлой осенью на труп утопленника выезжали, помните? Я там был поставлен любопытных разгонять. Ну, вот вас и запомнил. А на лице у меня память хорошая. И чего же ты только что объявился-то? А вот потому и объявился, что дело закончено. Другой, спасибо Господи, за вас в тюрьме сидит. И теперь только от меня одного зависит, чтобы вы с ним местами не поменялись. Слепнев задумался. Ну, хорошо. Приходи завтра в то же время на Всесвятское кладбище. По центральной аллее вглубь кладбища иди. Там у склепа коллежского ассессора Дубкевича. Я тебя и буду ждать. Так что не опаздывай. Не извольте беспокоиться. Не опоздаю. Они ждали Слепнева 2,5 часа. В 7:30 зарядил мелкий, но уже совсем по-осеннему холодный дождь. Маслов ничего не говорил, но периодически поглядывал на начальника. Когда пиджак окончательно промок, Тараканов приказал сниматься. Возвращались уже в темноте. Городовой Ефремов шел впереди, они с Масловым поотстали. «Иван, а тебе не кажется, что уж очень быстро он согласился?» «А куда ж ему было деваться-то?» «А чего ж он тогда не пришел?» «А вот черт его знает!» Внезапно Ефремов остановился и вытянулся во фронт. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» — проорал он. Тараканов посмотрел вперед и увидел полицмейстера, помощника прокурора Чистякова и какого-то чиновника, имени которого он не знал, но которого часто видел в губернском правлении. «Ну, что, Тараканов?» — грозно сказал полицмейстер. «Да игрался! Разбогатеть решил? Это ж надо было удумать! Судейского чиновника шантажировать? У тебя что, совсем головы нет? Первым отпустили Ефремова. Тот честно рассказал, что получил от своего начальства задание, которое и выполнил. Начальство говорило, что так нужно для розысков, а он вопросов не задавал, так как ему вопросов задавать не полагается. Их с Масловым допрашивали до утра. Тараканов мог рассказать только про след под кроватью, про сохранную расписку и про манишку. Про отношения между Слепневым и Теменевой и про то, что Теменев застукал Слепнева со своей женой, он рассказать не мог. Особенно полицмейстера разозлила манишка. «Фу, Лекок Хренов, куда ж тебя понесло? Ну, преступление открыто, дело в суд передано. Все, полиции по нему делать нечего, нечего. А он вместо того, чтобы другими делами заниматься, занимается разной ерундой. Да, Тараканов, погорячились мы вас начальником назначая. Вы в казаки-разбойники не наигрались, это ж надо было удумать, господи. Губернатору уже доложили, он рвет и мечет. Он хочет вас по этапу на поселение отправить в административном порядке. Судьбу Тараканова губернатор и прокурор решали в отдельном кабинете загородного клуба между стерляжей ухой и заливным поросенком. «Владимир Августович, я велю поторопиться с дознанием и на следующей неделе передам его вам для возбуждения дела». «Да-с, учудил наш Тараканов, учудил. Но вы знаете, Дмитрий Дмитриевич, мне его жалко. Я уверен, что им не корысть руководила, а превратное понятие о служебном долге. Видите ли, я полагаю, что переоценил он себя как сыщика. Ну, нафантазировал, черти что. Но стоит ли из-за этого ему жизнь ломать? Ну, поймите правильно. Все-таки Тараканов неплохим начальником был. В сыске толк знал. Это я признаю. Кстати, много дел открыл. Надо отдать ему должное. Я думаю, ваше высокородие, что дело возбуждать не стоит. Давайте остановимся на следующем. Ограничимся мерами дисциплинарного характера. А, кстати, он, по-моему, не туляк, да? Кашерский. А может быть, его просто уволить со службы и пускай едет в свою Каширу с глаз долой? Вы знаете, и мне не хотелось бы так круто с парнем обходиться. Ведь до этого случая он службу-то нес безупречно. С революционерами боролся, от грабителей пулю, кстати, схлопотал. Знаете, а поступлю-ка я по вашему совету. А этих двух олухов вообще трогать не буду. Ну, люди-то они подневольные. Ну, таракановские приказы выполняли. Так что пусть чай служит.